Сама она знала о беременности уже несколько дней, но боялась сказать мне. Несколько раз случалось, что она забывала принять противозачаточные пилюли, но ей в голову не приходило и так далее, и тому подобное. Она была очень расстроена и все боялась того, что скажет отец, когда узнает. Гай взял Клодию за руку, и они немного прошлись по пляжу. Никогда не забуду этот день. Мы договорились встретиться в обеденный перерыв в кафе. И вот посередине обеда она вдруг сообщила мне новость. У нас даже не было времени поговорить об этом. Сразу же после обеда у нее была назначена встреча с каким-то консультантом. Анна помчалась навстречу, а я был так ошеломлен, что забыл расплатиться по счету. Встал из-за стола и пошел к выходу, где меня и перехватили. Кажется, даже полицию хотели вызывать. Только этого не хватало. Чем же все закончилось? В конце концов, мне поверили. Не обошлось, конечно, без ехидных замечаний по поводу того, что молодые парни сами не соображают, в какую беду могут попасть. Потом меня отпустили. Именно в тот день я и рассказал обо всем Майку. Мы с ним зашли после лекции выпить пиво, и мне было необходимо с кем-нибудь поделиться. Я вернулся домой, не зная, что предпринять. Анна была дома. Она побывала в книжном магазине и купила книгу, в которой было множество фотографий с изображением человеческого эмбриона длиной в 2 дюйма, но уже с крошечными пальчиками. По лицу Анны было заметно, что она долго плакала. Она сказала, что понимает, что должна избавиться от ребенка, но не может этого сделать. И добавила, что не обижается на меня за то, что я хочу от него избавиться. Гай долго молчал, потом продолжил. После этого я ни разу не обсуждал этот вопрос ни с кем из друзей. Я лишь сказал им, что Анна хочет сохранить беременность. Знаю, что все они считали нас сумасшедшими, но открыто этого никто не говорил. А Майк, возможно, подумал, что я нашел какой-то другой выход. Он повернул и снова повел ее к тому месту, где они только что сидели, и они снова сели на песок. В то время Майк и Дженни уже составляли единое целое. Очевидно, он в конце концов рассказал ей обо всем. Он сделал свои предположения и передал их ей. Но как она могла рассказать об этом дочери? Голос его зазвенел от ярости. «Вот уж воистину правда, что женский язык за зубами не держится. Ведь Луиза совсем ребенок. Как она могла все рассказать ей?» Она и не говорила. «Тогда как, черт возьми?» Луиза подслушала разговор матери с какой-то приятельницей. В то время Аннушка как раз гостила у них. Дженни сказала приятельнице, что ей очень жаль твою жену, и упомянула кое-какие подробности. «Разве можно было доверять ей?» Он нетерпеливо взъерошил волосы. «Дженни никогда не умела хранить секреты. Пойми меня правильно», — добавил он. «Она не из тех мерзавок, которые умышленно нашептывают о людях гадости. Дженни — добрейшее существо, но абсолютно безмозглое. Так было всегда, а уж после рюмочки от нее можно было ждать самых возмутительных откровений». Он вздохнул, то ли печально, то ли сердито. Она бы умерла, если бы узнала, что Луиза подслушала разговор, особенно, что передала его Аннушке. Дженни